Семья разговляется. «Поедемте к нам», – упрашивали знакомые, когда стали расходиться из церкви. «Поедемте, вместе разговеемся». Но Хохловы поблагодарили и с достоинством отказывались. «Нет уж, мы всегда дома. Уж это такой праздник, сами понимаете. Вся семья должна быть в сборе. Мы всегда дома разговляемся, все вместе, сами понимаете. И детки ждать будут, как же можно?» Радостно, торжественно. Колокола гудят, на улицах толпа народа. Радостно, торжественно. Хохлов говорит жене: «Швейцару 5, старшему дворнику 5. «Посмотри, какой красивый вензель на подъезде!» – перебивает жена. «Надо 6. Прибавь рубль, а то сразу начнет с квартирными приставать». «Все равно рублем не замажешь. Для фрейлин что купила?» «Ах, браслетку!» – вздохнула жена. «За 6 рублей, дутая, но очень миленькая. И потом, я на коробочку попросила другую цену наклеить. Приказчик очень симпатичный, написал 12 с полтиной. По-моему, это даже еще естественнее, чем, например, просто 13 или 12. Не правда ли?» «Но до чего я устала со всеми этими дрязгами? Обо всех нужно подумать, а ведь я одна. Поручить некому, а у всех претензии. Глаша, вообрази себе нахальство. Подходит ко мне на днях и заявляет: будете для меня подарок покупать, купите коричневого бордо на платье. Каково? И ведь прекрасно знает, что я сама коричневое ношу». «Распущенность. Сама виновата. Не надо распускать. Приехали». Швейцар торжественно распахнул двери. «Христос воскресе! С праздником, ваша милость!» Эту радостную весть первых христиан он произнес так спокойно и почтительно, словно докладывал: «Тут без вас, господин, приходили». А Хохлов молча вытянул из-под отворота шубы бумажник, нахмурившись, вынул 5 рублей и отдал их швейцару. «Началось!» – вздохнула жена. Поднялись по лестнице. На звонок отворила горничная и неестественно оживленно поздравила. «Подарок после отдам», – сказала барыня и подумала. «И чего эта дура радуется? Воображает, кажется, что я и коричневого купила». В столовой ждали 2 девочки. «Мама», – сказала одна, – «Катя от большого кулича изюмину выколупала. Теперь там дырка. А Женя Пасху руками трогала». «Очень мило, очень мило!» – запела мать. «Вот как вы встречаете родителей. Вместо того, чтобы похристосоваться и поздравить с праздником, вы вот как. А где ваша фрейлин? Куда она девалась?» «Фрейлин в гостиной, в зеркало смотрится», – отвечали девочки дуэтом. «Час от часу не легче. Жалование платишь, подарки покупаешь, а уйдешь из дому лоб перекрестить. И детей оставить не на кого. Фрейлин Эмма, где же вы?» Вошла фрейлин с напряженно праздничным лицом. В волосах кокетливо извивалась старая застиранная лента. Фрейлин сделала полупоклон, полуреверанс, то есть, склонив голову, слегка легнула ногой под юбкой и сказала: «Ich gratuliere! Ich gratuliere! Я поздравляю!» – немецкий. «Это очень хорошо, моя милая!» – перебила ее хозяйка. «Но вы также не должны забывать свои обязанности. Дети шалят, портят куличи!» У немки сразу покраснел носик. «Я говорил Катеньку, а Катеньку отвечал, что кулиш не святой. Я не знаю русский обычай, что я могу?» «Ну, перестаньте, об этом потом поговорим. А где Петя?» «Петя пошел к заутренне, во все церкви сразу», – отвечал дуэт. «Я говорила, что мама рассердится, а он говорит, что он не просил вас, чтобы вы его рождали, и что вы не имеете права вмешиваться». «Ах, дрянь этакая! Ох, бессовестный!» – закудахтала мать. «В чем дело?» – спросил, входя, Хохлов. «Вот вам подарок. Фрейлин, вам браслетка, а вам, дети, крокет». Дети надулись. «Какой же подарок? Крокет вовсе не подарок. Крокет еще в прошлом году обещали, без всякого праздника». «Цыц! Вон пошли! Сидите смирно или убирайтесь вон из комнаты. Не дадут отцу матери разговеться спокойно. Где Петька?» «Во все церкви пошел. Не имеете права вмешиваться. Он не просил», — отвечал дуэт. «Что такое? Ничего не понимаю. Вот я ему уши надеру, как вернется. Будет помнить. Не давать ему ни кулича, ни пасхи. Эдакая дрянь». Хохлов сел за стол. «Это что, поросенок? Чего ты там в него натыкала? И к чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного в рот не беру? Только добро портят. Муж горбом выколачивает гроши, а вы хоть бы подумали, легко ли это ему дается? Вы только сидите да фаршируете. Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз в тебе нет никакой самокритики. Так тоже нельзя. Ну к чему здесь, спрашивается, огурец лежит? Ну кого ты думала огурцом удивить?» «Да я думала, что, может быть, Август Иванович разговеться заедет». «Август Иванович, очень ты его огурцом удивишь. Одна фанаберия. Передай сюда яйца». Хохлов треснул яйцом об край тарелки. Жидкий желток брызнул ему на жилетку и пошел по пальцам. «Это что, а? Всмятку? Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку варит! А? Каково? 12 рублей жалования, яиц сварить не умеет!» Вошла кухарка, встала у дверей. «Это что, а? Это крутое яйцо, а?» «Виновата-с. К нему внутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось? Я ведь тоже не свят дух». «Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала?» «У меня жилет 30 рублей стоит. Я его 10 лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила. С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить. Вон! Чтоб духу твоего! Кто там звонит? Ага, Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти, а? Отвечай!» «Да что ж, когда вы не пускаете? Я ведь тоже человек, у меня религиозная потребность. Ах ты, поросенок! Скажите, пожалуйста, какие он отцу слова говорит? Отец на них работает. Отец их воспитывает, одевает, обувает. Ночей не спит, да думает, как бы им хорошо было. А где подарки? Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам. Нет, братец, ты воображаешь? Не надо мне ваших коньков. Кто ж к лету коньки дарит? Все только нарочно. Сам же всю осень ныл, что коньков нет. Так это осенью было, а теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски. Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи, ничего! А так вот же вам!» Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату. «Пойду отдам прислуге подарки», — сказала Хохлова и встала из-за стола. Муж остался один и долго молча жевал. «Ну что, Рады, небось?» – спросил он, когда жена вернулась. «Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили. Глаша говорит, что фрейлин плачет». «Чего она?» «Браслетка не нравится. Не к лицу». «Вот дура!» «Такая миленькая браслетка и два сердечка подвешены. Им все мало». «Ну, вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь, что это там за треск, а?» «Ничего. Это девчонки крокет ломают». «Эдакие дряни! Вот я и мужо!»